Часть третья. Семь дней, которые помогут сформировать вашу жизнь. Глава 19. Эмоции – секрет успеха. День первый. Ваш результат. Взять под контроль свои постоянные эмоции и начать сознательно и намеренно заново формировать ежедневный уклад жизни. Без эмоционального успеха нет истинного успеха. Тем не менее, из более чем 3000 форм эмоциональных проявлений, которые можно описать словами, человек в течение недели испытывает в среднем лишь около дюжины различных эмоций. Мы должны помнить, что это является не отражением наших эмоциональных способностей, а скорее ограничением наших настоящих моделей сосредоточенности и физиологии. На протяжении всей аудиокниги мы постепенно изучали значение эмоций, и вы уже выработали широкий спектр методов для энергичного и быстрого изменения любой эмоции по собственному желанию. Теперь вы знаете, что изменение ваших чувств является побудительным мотивом практически всех ваших поступков. Таким образом, самое время разобрать действенный план для того, чтобы научиться справляться с негативными эмоциями, которые вы привыкли испытывать. Важно также уметь доставлять себе удовольствие, уделяя как можно больше времени позитивным эмоциональным состояниям. Арсенал навыков, которые вы имеете для изменения своего эмоционального состояния, включает физиологию, сосредоточенность, вопросы, субмодальности, трансформационную лексику, метафоры, нейроассоциативную обусловленность, убеждения, неотразимое будущее, ценности, принципы, подтверждение, индивидуальность. Цель сегодняшнего упражнения – поставить вас в известность о существующих эмоциональных моделях и заставить использовать больше из вышеперечисленных навыков, чем это необходимо, для гарантии того, что вы сформировали собственный эмоциональный облик. Видеть значит верить, но только чувства отражают истину. Томас Фуллер. Задание на сегодня. Запишите все эмоции, которые вы испытываете в среднем в течение недели. Перечислите события или ситуации, которые используете, чтобы привести в действие эти эмоции. Найдите противоядие для каждой негативной эмоции и используйте один из соответствующих методов для ответа на сигнал к действию. Есть ли у вас необходимость изменять то, что вы думаете об этом эмоциональном состоянии? Нужно ли вам задать себе новый вопрос? Убедитесь, что вы постоянно сосредоточены на решениях, а не проблемах. Возьмите на себя обязательство весь этот день заменять старые ограничивающие эмоции новыми вдохновляющими и закрепляйте эту новую модель до тех пор, пока она не станет постоянной. Как только мы научимся справляться со своими эмоциями, объектом совершенствования станет наша физиология.